Секреты монастыря Шаолинь. Сухие взгорья, редкие клочки полей на склонах. Это бассейн Хуанхэ, желтой реки, колыбель китайской цивилизации. Здесь, в далекой глуши, на склоне священной горы Цзуньшань, в 495 году был основан монастырь Шаолинь. Долгое время он находился в забвении. Каюсь, сам я мог бы побывать там еще 30-летним, а попал лишь 60-летним. В 50-х годах меня прежде всего интересовали стройки первой китайской пятилетки. И вот в наши дни Шаолинь обрел огромную популярность, стал местом паломничества. Сюда ежегодно приезжают 2 миллиона китайских и 30 тысяч иностранных туристов. На то есть две причины. Во-первых, монастырь Шаолинь считается родиной ушу, боевых искусств. Китайский иероглиф «у» означает оружие, «шу» — искусство. Одна из фресок на монастырской стене рассказывает, как 13 здешних монахов спасли Лишиминя, второго императора династии Тан. Заговорщики захватили его в плен и держали в заключении в Лояне. Благодаря владению приемами ушу, монахи сумели проникнуть в крепость и вызволить пленника. Вернув себе престол, император щедро отблагодарил спасителей. Шаолинь получил почетный титул «Первый монастырь Поднебесный». Ему была дарована земля, а монахам предписано и впредь совершенствоваться в боевых искусствах. У монастыря Шаолинь есть и другая причина слыть исторической достопримечательностью. Иероглифы у его главных ворот напоминают: здесь была основана школа Чань. Молельный зал монастыря украшает статуя Бодхидрахармы, который в 527 году пришел сюда из Индии проповедовать буддизм и стал первым патриархом нового религиозного направления. Школа Чань, по-японски дзен, своеобразный сплав индийской йоги и даосской психотехники, на многие века определила философию жизни народов Дальнего Востока, своеобразие их этических и эстетических воззрений. Последователи чань-буддизма считают, что не обязательно лишь смирять себя молитвой и постом, заучивать и повторять священные тексты, вести жизнь отшельника и аскета. К просветлению можно прийти путем активной медитации, если укреплять свое тело с помощью боевых искусств или развивать восприятие прекрасного через живопись, поэзию, каллиграфию. К активной медитации относят и любую радость общения с природой, будь то рыбалка на заре или хоровое пение у костра. Главное, чтобы, совершенствуя тело и душу, человек делает это в радость, с удовольствием. В процессе активной медитации легче переходить от логического мышления к образному. А это, в свою очередь, позволяет через подсознание управлять своей жизненной силой, которая в китайской философии и медицине носит название ци. В одном из монастырских храмов настоятель показал мне старинную фреску. На ней изображены монахи, выполняющие различные упражнения с целью обрести 6 гармоний. Первые 3 ступени этого пути требуют координации рук и ног, локтей и коленей, плеч и бедер. Но чтобы подняться выше, нужно овладеть искусством еще 3, уже не внешних, а внутренних гармоний – сердца и разума, разума и духа, духа и силы. Обычный человек действует по формуле «разум-сила». Но если волевой импульс сначала воспламеняет дух ци и концентрирует его в нужном месте, сила многократно увеличивается. Именно монахи школы Чань добавили к владению телом умение управлять духом, перераспределять жизненную энергию, что неизмеримо увеличивает физические возможности человека. В этом и состоит суть загадочного искусства цигун, что я перевел бы как усердие духа. Ушу – это техническая сторона боевых искусств, а вот ушу плюс цигун – это уже одухотворенная борьба, которую называют кунг-фу. Владея вершинами мастерства цигун, можно даже уменьшать силу тяжести. Мне продемонстрировали такой феномен сверхлегкости. Два стула поставили спинками друг к другу на расстоянии около метра. Этот проем перекрыли полоской папиросной бумаги. Двое мужчин сели на стулья, прижав края ленты своим весом. Девушка отнюдь не хрупкого сложения взялась за спинки стульев, сделала стойку на руках, осторожно ступила сперва одной, а затем другой ногой на провисшую папиросную бумагу и распростерла руки. Видел я и мастера цигун, который вставал на 4 куриных яйца, накрытых прозрачным пластиком, а потом давал проверить хрупкость их скорлупы. По просьбе настоятеля монахи показали мне в молельном зале свое искусство. Наставник положил на голову ученика 4 кирпича и, с размаху ударив пятым, разбил их на куски. Потом он разделся до пояса и попросил меня бить его стальным прутом толщиной с палец. Мои робкие удары вызвали смех. Ученики с азартом взялись за дело сами. Они хлестали учителя и по плечам, и по спине, и по животу, и по самому уязвимому месту — левом боку. В завершение показа принесли доску, из которой, как щетина и щетки, торчали 6-дюймовые гвозди. Монах улегся на их острые концы. Сверху положили свернутое одеяло, а на него — метровую каменную плиту — и принялись бить по ней молотами, пока не раскололи. После этого на спине человека остались ряды красных точек, но кожа нигде не была проколота. В отличие от наших предков, мы разучились обращаться к своему подсознанию. А если не использовать заложенные в человеке способности, они угасают. С помощью цигун можно выявить резервы человеческого организма не только физические, но и интеллектуальные, пояснил мне исследователь цигун профессор Янь Хай. По его словам, у каждого из нас есть прирожденный ци, потенциал жизненной энергии, полученный в утробе матери. Он дополняется обретенным ци за счет дыхания и питания. Чем лучше хранит человек эти запасы, тем медленнее он старится. В этом и состоит цель цигун. На высших ступенях этого мастерства можно обрести способность не только сохранять, но и наращивать свою жизненную энергию и направлять ее вовне, чтобы исцелять больных. После посещения монастыря Шаолинь многие таинственные явления, которые удивляли меня в дальних странах, вроде бы выстроились в какую-то систему. Если резервы организма столь огромны и могут быть подвластны человеку, становится понятнее, как цыган ходит по раскаленным углям, индийский йог проглатывает острый клинок кинжала, а филиппинский лекарь голыми руками удаляет жировики и снова смыкает живые ткани. Если человек действительно может управлять своим духом, то есть, вдумаемся в это слово, воодушевлять себя, нам ясно, что имеется в виду, когда спортсмен в ударе, у циркача появляется кураж, на поэта или композитора находит вдохновение. если усилиями воли можно не только генерировать, но и передавать жизненную энергию другим людям, стимулировать у них процессы саморегуляции, то объяснимы особые способы исцеления. Сколько раз человечеству казалось, что наука до конца постигла законы природы, раскрыла все тайны окружающего нас мира, и все-таки остается еще немало непознанного. Как тут не вспомнить Шекспира? «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».